Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, в нашем изучении послания Иуды 19 стиха, который описывает отступника от веры, мы рассматриваем опасности душевной жизни. В предыдущей программе мы указали, что в Новом Завете имеется, по крайней мере, 4 случая, когда Иисус призывает отвергнуть душевную жизнь, предать ее смерти и следовать за Ним. Мы уже обратили внимание на Евангелие от Матфея, 10 главу, с 38 по 39 стих, где Христос призывает отвергнуть душевную привязанность. Теперь посмотрим на Евангелие от Матфея, 16 главу, с 24 по 25 стих. Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Снова Господь призывает учеников взять крест, предав душевную жизнь свою на смерть. Между тем, как в Евангелии от Матфея, 10 главе, главный нажим был сделан на душевную привязанность, здесь он делает на «я» нашей души. Из приведенных слов мы видим, что к этому времени Господь Иисус разворачивал пред учениками приближающуюся к Нему встречу со крестом. Из чувства сильной любви к Господу апостол Петр воскликнул: «Будь милостив себе, Господи!» Петр заботился о человеке, убеждая Господа пощадить себя и избавиться от боли креста во плоти. Петр не понимал, как человек должен заботиться о том, что Божие, даже в таком деле, как смерть на кресте. Он не видел, что забота о воле Божией должна далеко превосходить заботу о себе. Его отношение было приблизительно такое: хотя смертью на кресте человек, послушный Божьей воле и исполняет Божие назначение, но не следует ли подумать о себе? Не должен ли он подумать о боли, которую придется ему перенести? Будь милостив в себе, Господи! Что же ответил Петру Господь? Он строго упрекнул его и сказал, что такая мысль, как жалость себе, могла прийти только от сатаны. Потом он продолжал говорить ученикам: «Не только я один пойду на крест, но все вы, которые желаете идти за Мною и быть Моими учениками, тоже должны пойти на крест. Мой путь должен стать вашим путем. Не думайте ошибочно, что только я должен исполнить волю Божию. Все вы тоже должны творить Его волю, точно так, как я не щажу себя и покоряюсь беспрекословно воле Божией даже до смерти крестной, так вы должны отвергнуть свою жизнь в угоду своему «я» и быть готовыми потерять жизнь в послушании Богу». Петр сказал Господу: «Будь милостив к себе, Господи!» А Господь ответил: «Отвергнись себя». Следование за Иисусом стоит чего-то человеку. Плоть содрогается от такой перспективы. Пока душевная жизнь самодержавно правит внутри нас, мы не способны принимать повеление Бога, потому что она желает делать то, что угодно ей, а не Богу. Когда Господь призывает на отказаться от всего ради Него, наша природная жизнь инстинктивно отвечает жалостью к себе. В таком состоянии мы не готовы платить никакой цены ради Бога. Поэтому, когда мы избираем узкий путь креста и страдаем ради Христа, душевная жизнь несет ущерб. Так мы теряем ту жизнь. И только так духовная жизнь Христа может воцариться в чистоте и высоте, совершая внутри нас то, что угодно Богу и полезно людям. Если мы обратим внимание на случай с Господом и Петром, мы легко увидим, каким порочным может быть действие душевной жизни. Петр произнес эти плотские слова сразу же после откровения от Бога о тайне, сокрытой до тех пор от людей, что одинокий Иисус, за которым они ходили, был на самом деле Сыном живого Бога. Сразу же после такого потрясающего откровения Петр запутался в своем «я», пытаясь убедить Господа смилостивиться над собой. Это еще раз убеждает нас в том, что никакое духовное откровение или знание, каким бы великим то и другое ни было, не освобождает нас от власти души. Наоборот, чем больше мы знаем и чем глубже наш опыт, тем более сокрытым будет наша душевная жизнь, и, следовательно, тем труднее будет отыскать ее и изгнать. Пока природная сфера не будет радикально истреблена посредством креста, она будет продолжать храниться внутри человека. Случай с Петром заключает в себе еще один урок для нас. Мы видим, как бесконечно, бесполезна природная жизнь. В данном случае душевная жизнь Петра возбуждена не ради него самого, но ради Господа Иисуса. Он любит Господа, ему жаль его, ему хочется, чтобы Господь был счастлив. Он глубоко против таких страданий Господа. Его сердце в порядке, у него благое намерение, но оно основано на человеческих соображениях, исходящих из души. Господь должен отвергать все такие соображения. Даже желать Господа непозволительно, если это исходит от плоти. Не показывает ли это нам, вне всякого сомнения, что мы можем на самом деле быть душевными, служа Господу и желая Его? Если сам Господь Иисус отказался от душевной жизни и служения Богу, Он, несомненно, не хочет, чтобы мы служили Ему таким образом. Он призывает верующих предать душевную жизнь смерти не только потому, что она любит мир, но и потому, что она может пожелать Господа. Господь никогда не спрашивает, сколько мы делаем, но только откуда исходит то, что мы делаем. Выражая свою любовь Господу, Петр, одновременно, сам того не сознавая, выдает свое отношение к самому себе. Ему дороже физическое тело Господа, чем воля Божия. Он пытается убедить Господа быть осторожным в отношении себя. Личность и характер Петра полностью открывается здесь. Как верно, что я всегда действую независимо от воли Божией, потому что оно любит служить Богу так, как оно считает правильным. Исполнять желание Бога значит отказаться от своей души. Послушание замыслу Бога означает крах замыслов души. Именно потому, что Петр в данном случае в Евангелии от Матфея 16 главе говорил о душе, Господь призывает учеников отвергнуть себя, свою душу. И кроме того, Господь призывает к тому еще, что сказанное Петром пришло от сатаны. Из этого мы видим, как сатана может пользоваться эгоистической стороной жизни человека до тех пор, пока все это не будет предано смерти, у сатаны будет орудие труда. Петр говорит, потому что дорожит Господом, но сатана манипулирует им. Петр умоляет Господа быть милостивым к себе, не сознавая, что просит этого по вдохновению врага. Сатана может побуждать людей любить Господа и даже учить их молиться. Он не беспокоится, когда люди молятся или любят Господа. Но что пугает его, это то, что они могут начать любить и молиться недушевной энергией. Пока жива в человеке душевность, дело сатаны преуспевает. Да покажет нам Господь, как опасна эта жизнь, потому что верующие могут очень быстро решить, что они духовны только потому, что любят Господа и восхищаются всем небесным. Цель Божия не может быть достигнута до тех пор, пока сатана находит возможность работать посредством души, которая остается не отданной на крест. Жалость к себе, любовь к себе, страх перед страданием, уклонение от Христа – все это только некоторые проявления душевности, потому что ее главное побуждение состоит в самосохранении. Ей ужасно не хочется понести какой бы то ни было урон. И именно поэтому Господь призывает нас отвергнуть себя, взять крест и таким образом сокрушить нашу природную жизнь. Каждый встающий пред нами крест зовет нас отказаться от себя. Любви к самим себе не должно быть у нас даже в тайниках нашего существа. Мы не должны отдать жизнь свою силою Божией. Господь говорит, что мы взяли свой крест, потому что Бог дает каждому из нас наш личный крест, и его мы должны нести. Хотя это наш крест, он тесно связан со Христом Иисуса Христа. Если мы готовы взять наш крест, с каким же расположением Духа, каким Христос принял свой, мы увидим, что сила креста пребывает в нас и делает нас способными терять нашу природную жизнь. Всякий раз, когда мы берем крест, душевная жизнь несет урон. Всякий раз, когда мы обходим крест, душевная жизнь питается и сохраняется. Аминь.